Австрийский дом должен будет оставить свои прежние суетные мнения, будто он один только в нужных случаях был прибежищем царскому величеству. Если царское величество заключит мир с Портою, а цесарь свою войну с Францией будет продолжать, тогда не будет никакой нужды царскому величеству искать чего-нибудь у этого гордого и о собственном своем интересе нерадивого двора. Без денег у цесаря плохой успех в войне, и когда Франция станет его одолевать, то ему ничего больше не останется, как с покорностью искать помощи у царского величества, и готов будет вступить в какой угодно союз. Но тогда этот союз едва ли будет полезен России. Нельзя из-за одной любви к цесарю вступить в новые трудности и войны, особенно когда будем держать в памяти, что цесарь при наших затруднениях ничего для нас сделать не подумал. Матвеев спешил предостеречь свой двор и относительно Венеции. На днях уведомился я подлинно, что Венецианский сенат, избегая грозящей ему войны с Турцией, деньгами возбуждает сановников Порты против царского величества. Посол Венецианский в Константинополе действует заодно с послом французским против России. И здешний венецианский посол, хотя по природному своему пронырству и ласково со мною обходится, но в то же время вместе с папским нунцием всевозможными и тайными способами отвращает цесаря от союза с Россией. Извольте и у себя равным же образом обращаться с римским духовенством и венецианами. Пусть не думают, что их темные злобы нам неизвестны. Мир между Россией и Турцией был окончательно заключен, и Матвеев через фаворита императорского графа Стелли уразумел, что цесарь стал склонен к русскому союзу гораздо больше, чем прежде. Матвеев, успокоенный известием о мире, не находился более под влиянием прежнего раздражения, успел осмотреть дело с разных сторон и потому написал Головкину, хотя при настоящих обстоятельствах. Этот союз и не так нам нужен, но может быть очень полезен для будущего времени по враждебным отношениям нашим к Швеции и морским державам. Этим союзом будут сдержаны члены империи, склонные к поданию помощи шведу, особенно Пруссия. Наконец, будет сдержана Франция. Австрийские министры пугали Матвеева тем, что мир России с Турцией едва ли будет крепок, потому что султан готовится к походу против Польши, где хочет восстановить Станислава Лещинского. Но когда по получении указа от своего двора Матвеев осенью 1713 года начал с Стелли переговоры о союзе, императорские министры объявили ему с крайним неудовольствием, что цесарь прямо приятель и свойственник царскому величеству, и потому прежде заключения договора с королем прусским и администратором герцогства Голштинского о секвестре Штеттина, надобно было бы не только для чести цесарской, но главное, для собственной пользы царского величества согласиться с цесарем и прочими владетелями имперскими, с Ганноверским и Вольфенбиттельским домами. Но крайнее неудовольствие также не повело ни к чему, как и прежнее желание вступить в союз. «Вам известно, — писал Матвеев Головкину, — медленность здешнего двора во всех делах. Этой медленностью он везде все теряет, не только в чужих, но и в своих собственных делах. Притом непостоянство порты в наших и польских делах и слухи о возникновении новой вражды в империи между королями прусским и датским по причине голштинского дела усиливают здешнюю медленность, потому что цесарский двор по обычной своей осторожности еще выжидает, чем кончатся все эти дела. В начале ноября Матвеев объявил графу Стелли решительно: если заключение союзного договора по-прежнему будет откладываться вдаль, то царское величество впредь ни по каким домогательствам цесарским и ни при какой тяжкой нужде в союз не вступит. Прошел ноябрь. Матвеев обратился к императрице родной сестре жены царевича Алексея Петровича, с просьбою постараться об ускорении дела. Императрица отвечала, что она безотступно просит об этом императора, как по своему кровному свойству с царским величеством, так и по всегдашним к себе письмам деда, герцога Вольфенбиттельского, матери и сестры, принцессы царевичевой, и что цесарь расположен вступить в союз с Россией. Наконец, 11 декабря Матвееву дано было знать, что император определил вступить с Россией в крепкую дружбу и оборонительный союз, причем должен быть заключен и торговый договор. 18 декабря начались у Матвеева конференции с австрийскими министрами, которые предложили заключить оборонительный союз на 10 лет против всякого нападчика. Но одни татарские набеги не должны считаться поводом к требованию помощи. Этот союз не должен разрушать никакой другой союз, заключенный прежде Россией или Австрией. Также император сохраняет свое право быть посредником для прекращения Северной войны. Предложены были и тайные статьи о немедленной помощи от России императору против Франции деньгами или другим чем, о домогательстве императора у папы, короля польского и республики Венецианской, чтоб царь был принят в священный союз против турок. Матвеев принял проект договора для донесения своему двору. Но потом в разговоре наедине с вице-канцлером Шонборном заметил неопределенность в выражениях. Ни Швеция, ни Турция явно не обозначены. Вице-канцлер отвечал, что явно назвать шведа нельзя, потому что он тогда не примет посредничество императора для прекращения Северной войны. Если же император в договоре явно объявит себя против турка, то Франция найдет здесь причину поднять Порту против Австрии, которая не будет в силах в одно время вести войну против таких двух сильных держав. Вице-канцлер прибавил, что царскому величеству должна быть известна невозможность для императора заключить с Россией союз против кого-нибудь из князей имперских. Император не может вступить в союз и против Польши, с которой у него издавна союз. Наконец, вице-канцлер объявил, что заключение договора должно быть отложено до окончания войны у императора с Францией. На этом Матвеев заметил, что союз этот едва ли будет полезен царскому величеству при таких изъятиях и условиях, когда император не обязывается помогать России ни против шведа, ни против турка, заклятых неприятелей царского величества.